Фэн Удао полностью отказался от мысли рассказать ей правду, когда увидел это. В противном случае, его дочь наверняка будет еще больше волноваться. Дуань Лин Тянь исчез в воздухе, не оставив никаких следов, поэтому в конце концов, он мог вернуться только в секту клинков с 13-м мечом и остальными. Что случилось с 4 заместителями мастера форта Небесного Волка? С любопытством спросил Фэн Удао, когда он погнался за Дуань Лин Тянем, тому и 6 старейшинами, 13-й меч и 5-я сабля вели ожесточенные битвы против 4 заместителей мастера форта Небесного Волка. Обе стороны были равны, и даже если они сражались в течение всего дня и ночи, они не могли бы определить победителя. Они ушли, возможно, они подумали, что старейшины уже преуспели и вернулись. Поглумился 13-й меч. Они, скорее всего, ни разу не представляли, что все старейшины их форта Небесного Волка сдохнут. Они пошли с шерстью, но вернулись стриженным. Они это заслужили. Ругал их 5-я сабля, а потом вздохнул. Но, какая жалость для Таю, такой хороший саженец был убит членами форта Небесного Волка. Пошли. Вскоре 13-й меч вздохнул и повел остальных на северо-восток к секте клинков. Завеса ночи постепенно опускалась. Свист, свист, свист, свист. 4 фигуры пришли с юго-запада, и пролетев по небу, они быстро прибыли на место, где ранее стояли 13-й меч с остальными. Там несколько трупов. Человек во главе четверки внезапно остановился и нырнул вниз. 3 человека позади него последовали за ним. Старейшина Пин, увидев труп старика со скрученной шеей, выражение старика в зеленой униформе потемнело. Неудивительно, что они так и не вернулись, оказывается, что все они погибли здесь. Тем временем остальные 3 притащили 5 трупов. Все они были убиты одним ударом, и по их широко открытым глазам видно, что они были чрезвычайно напуганы перед своей смертью. Они, должно быть, столкнутся с экспертом, против которого они не могли пойти. Основываясь на расстоянии, на котором были распределены их трупы и на их ранах, человек, который их убил, не был простым. Даже мастер форта, возможно, не обладает такой силой. В мгновение ока 3 стариков и 1 мужчина средних лет переглянулись, и в глазах каждого они увидели лишь удивление. «Боевой монарх!» – одновременно воскликнул каждый из них. Эти 4 человека были 4 заместителями мастера форта Небесного Волка, которые преследовали группу из секты клинков и сражались с 13-м мечом и 5-й саблей. Мэнли, Нинцань, Юйкан и Фэн Вэй. Вернувшись, они думали, что 6 старейшин уже вернулись с пространственным кольцом Дуань Лин Тяня и были сильно удивлены, не встретив их. Они прождали их очень долго, но они так и не вернулись. Сразу же, они решили отправиться и взглянуть на все своими глазами. Результат превзошел их ожидания. 6 старейшин их форта Небесного Волка, казалось, были убиты экспертом стадии боевого монарха, а за 5 тот даже гнали и убил одного за другим. «Следы крови!» – вдруг закричал Фэн Вэй. Мгновенно, остальные 3 полетели туда. В мгновение ока они увидели простую могилу поблизости. У могилы имелась надгробная плита, и основывая на свежести грязи вокруг, она была построена не так давно. Бац, бац, бац. Нин Цань сделал шаг вперед и 3 раза взмахнул ладонью. Его мазная энергия мгновенно перевернула могилу. Крепкий труп тяжело упал на землю. Это труп Таму. Фэн Вэй с одного взгляда узнал труп и предположил. Должно быть, члены секты клинков похоронили его. Могли ли 6 старейшин быть убиты членами секты клинков? Нахмурившись, спросил Юйкан. Нет. Мэнли покачал головой. Травмы на трупах, очевидно, сделаны экспертом стадии боевого монарха. Я не видел трупа Дуань Лин Тяня. Фэн Вэй оглядел окрестности и сказал, это немного странно. Скорее всего, Дуань Лин Тянь ушел с тем экспертом, независимо от того, насколько жесток эксперт стадии боевого монарха, он не стал бы убивать людей без причины, особенно муравьев в его глазах, предположил Нин Цань. Поэтому я предполагаю, что тот эксперт решил спасти Дуань Лин Тяня, возможно, ему приглянулся природный талант парнишки. Закончил с помрачневшим лицом Нин Цань. Выражение лиц Мэнли и остальных также помрачнели. Сегодняшний вопрос, несомненно, растолкал их и Дуань Лин Тяня в разные стороны. Если Дуань Лин Тянь действительно придет к ним с экспертом стадии боевого монарха и попросит того сделать шаг, их форт Небесного Волка столкнется с бедствием. Не волнуйтесь, без необходимости, все это только наша догадка, и возможно, что все не так. Вскоре Мэнли пришел в себя от шока и утешил остальных. Каждый из 3 кивнул. «Давайте вернемся», — Мэнли продолжил. «Сейчас мы можем забыть о святом оружии в руках Дуань Лин Тяня. Насущный вопрос на данный момент, должным образом подготовиться к открытию хранилища человека стадии боевого императора через полгода. Насколько мне известно, существует не менее 6 сил, которые знают о существовании того хранилища. Договорив до этого момента, Мэнли посмотрел на Нин Цаня. Нин Цань, я слышал, что твой личный ученик, демон, и его врожденные способности необычайны, должным образом воспитывая его, потому что его врожденные способности станут козырем для учеников нашего форта Небесного Волка, когда они войдут в хранилище. Да, старший. Нин Цань почтительно кивнул, и на его лице всплыла гордая улыбка, когда он думал о своем личном ученике. 4 человека поспешно ушло. Что касается трупов 6 старейшин, они совершенно не обращали на них внимания и небрежно оставили их в этих обширных равнинах, оставляя на растерзание диким зверям. Высоко над небом династии Дархан. Свист, свист. В небе возникло 2 фигуры. Между тем, владельцами этих 2 фигур оказались 2 молодые девушки в возрасте 15-16 лет. Одна из них носила желтое платье, а ее глаза были наполнены дерзким блеском, и по одному на нее взгляду понималось, что она была непоседой. Другая девушка была одета в зеленое платье и была красивой. «Сюинай, это династия Дархан, о которой ты говорила в прошлом?» — спросила девушка в зеленом платье голосом, более походившим на голос Иволги. «Точно, точно!» — девушка в желтом кивнула, а затем, схватившись за платье девушки в зеленом, нырнула вниз. «Я слышал, как старший Лин Тянь сказал, что он хотел принять участие в каком-то боевом соревновании между 10 династиями. Интересно, закончилось ли оно? Прошло несколько лет, оно уже должно было закончиться, верно?» Несмотря на то, что молодая девушка в зеленом была нагло сброшена с неба, но она по-прежнему оставалась спокойной. «Разве мы не узнаем, если пойдем и спросим людей?» — спросила девушка в желтом. «Сюинай, думаю, мы должны вернуться раньше. Если мой отец узнает, что я улизнула с тобой, он точно будет в ярости», — с беспокойством заметила девушка в зеленом. «Чего ты так боишься? У тебя есть я», — героически ответила ее подруга. «Если дядя Му посмеет тебя ругать, я сожгу его волосы». «Хаэм, внешний вид дяди Му, когда он станет лысым, он будет довольно красивым». «Не надо», — девушка в зеленом горько рассмеялась. «Отец в течение долгих лет отращивал свои длинные волосы, и если ты сделаешь это снова, то он, вероятно, впадет в депрессию». По ее мнению, ее отец был повелителем, но все же казался кротким, как кролик, перед ее непоседливой подругой. «Ладно, хорошо, ты так раздражаешь. Если бы я знала раньше, я бы не взяла тебя с собой», — нетерпеливо заметила девушка в желтом. В мгновение ока 2 молодые девушки вошли в столицу династии Дархан и сразу же отправились в ресторан. Молодая девушка в желтом была Хань Сюинай, которая рассталась с Дуань Лин Тянем несколько лет назад. Подозвав официанта, она спросила: «Боевые соревнования между 10 династиями закончились, юная мисс? Боевые соревнования между 10 династиями проводились не в нашей династии Дархан. Насколько мне известно, то они должны быть проведены через год после окончания отбора в нашей столице. Они, должно быть, закончились несколько дней назад», — сказал официант. «Тогда вы знаете, где они проходили?» — спросила Хань Сюинай. «Юная мисс, вы, должно быть, шутите. Откуда такие люди, как мы, это знают?» — горько усмехнулся официант. «Юная мисс, вы хотите знать, где проходили боевые соревнования между 10 династиями?» Внезапно прозвучал легкомысленный голос, и молодой человек в вышитой одежде подошел к столу Хань Сюинай в сопровождении 2 слуг. «Что, ты знаешь?» Хань Сюинай оценила молодого человека и с небольшим сомнением в голосе спросила. «Ну, конечно». Молодой человек в вышитой одежде поднял голову, и, гордо посмотрев на официанта, он сказал: «Скажи этой молодой мисс, кто я такой?» «Да». Слуга, казалось, немного боялся молодого человека в вышитой одежде, и поспешно сказал Хань Сюинаю: «Молодая мисс, этот молодой мастер, второй молодой мастер клана Е нашей династии Дархан, молодой мастер Есян. По моим сведениям, старший брат молодого мастера Есяна, молодой мастер Еся, полгода назад отправился участвовать в боевых соревнованиях между 10 династиями». Глава 840. Пробуждение Дуань Лин Тяня. Есян. Красивые брови Хань Сюинай слегка нахмурились, и она невольно пробормотала: «Почему это звучит как имя женщины? Парень осмеливается взять такое имя? Действительно жалко». Молодой человек в вышитой одежде был именно вторым молодым мастером клана Е, Есян, и его лицо слегка изменилось, когда он услышал слова Хань Сюинай. Его имя, которое звучало как женское, всегда было занозой в его сердце, и подобные заявления были табу для него. «Имя моего старшего Лин Тяня лучше, именно так должны звать мужчину». Закончив бормотать, Хань Сюйнай начала улыбаться. «Старший Лин Тянь», услышав Хань Сюйнай, официант воскликнул. «Юная мисс, старший Лин Тянь, о котором вы упомянули, может быть, его полное имя Дуань Лин Тянь. О, ты знаешь моего старшего Лин Тяня?» Глаза Хань Сюйнай загорелись, когда она услышала его и спросила. «Ты знаешь, где мой старший? Как я могу знать? Мне посчастливилось увидеть его издалека во время боевых соревнований год назад. Молодой мастер Лин Тянь в тот день был слишком впечатляющим, и в конце концов, он получил честь, став первым в боевых соревнованиях нашей династии Дархан». Улыбнулся ей официант. «В настоящее время молодой мастер Лин Тянь, вероятно, не вернулся с места проведения боевых соревнований между 10 династиями, как и старший брат молодого мастера Есяна. Первый в боевых соревнованиях. Свист». Глаза Хань Сюйнай загорелись, и она сказала с усмешкой. «Как и ожидалось от моего старшего, он действительно потрясающий. Эй, Еху, подожди, Есян, зачем ты убегаешь? Ты не сказал мне, где проходили боевые соревнования между 10 династиями». Хань Сюйнай растворилась в воздухе, и в следующее мгновение она уже появилась перед Есяном и с руками на талии сердито посмотрела на Есяна, который попытался улизнуть из ресторана. Есян увидел что-то мелькнувшее перед глазами, а затем и красивую девушку, и горько усмехнулся. «Почему все люди рядом с Дуань Лин Тянем такие ненормальные? Я не могу позволить себе оскорблять их». В сердце Есян почувствовал себя чрезвычайно удрученным. На самом деле, когда он впервые увидел Хань Сюйнай и молодую девушку в зеленом рядом с Хань Сюйнай, у него были плохие намерения, и он хотел обманом затянуть их в поместье клана Е. Но когда он услышал, как Хань Сюйнай упомянул о Дуань Лин Тяне, злой умысел в его сердце полностью исчез, так как он не смел оскорблять Дуань Лин Тяня, так как он не мог позволить себе оскорбить ее. Не мог ли он сбежать от нее? Но теперь оказалось, что его желание не так легко осуществимо. «Я слышал, как мой старший брат сказал, что оно, кажется, будет проводиться в древнем пустынном городе в северной пустыне. Я знаю только это. Юная мисс, если больше ничего нет, то я уйду первым», — сказал Есян и поспешно выбежал из ресторана со своими двумя слугами. Причем даже быстрее, чем кролик. «Северная пустыня, древний пустынный город», — пробормотала Хань Сюйнай, а затем ее глаза загорелись. «Теперь я вспомнила. Я была там с Цин Ну там. Кажется, есть сила, называемая фортом небесного волка, и ей руководит довольно забавный старичок. Я полностью сожгла ее в прошлый раз, прошло несколько лет, поэтому она должна была отрасти, не так ли?» — сказала Хань Сюйнай. Держа за руку девушку в зеленом, она выбежала из ресторана. «Пошли, я отведу тебя к веселому человеку, и мы сыграем с ним в игру в бороду». Молодая девушка в зеленом была компаньоном, которая играла и даже культивировала с Хань Сюйнай с юных лет. Му Сюйи. Уголки Му Сюйи горько подергивались, когда она услышала об этом. В то же время, ее сердце было наполнено жалостью к мастеру форта Небесного Волка. Проделки этой маленькой дьяволицы ни к чему хорошему не приводили. Она знала это по своему опыту. Северная пустыня принадлежала северной границе чужих земель и соседствовала с 10 династиями. Кроме того, она занимала площадь, в несколько десятков раз превышавшую площадь 10 династий. В южной части северной пустыни силы были столь же многочисленны, как облака, но 4 из них выделялись. Они были соответственно фортом Небесного Волка, сектой клинков, небесным храмом и сектой разрыва эмоций. На востоке северной пустыни — поместье клана Е. В тихом маленьком дворике стояла молодая девушка лет 16-17, и она ходила взад и вперед. Молодая девушка выглядела красивой и нежной, и несмотря на то, что ее нельзя было считать бесподобно красивой, она была редкой красавицей. Но в этот момент она хмурилась. «Этого не будет. Я не выйду за него замуж, даже если умру», — решительно думала молодая девушка. «Это где это находится?» Внезапно, растерянное бормотание прозвучало из левой части комнаты. Глаза молодой девушки загорелись, и она поспешно вошла в комнату. «Вы проснулись». Молодая девушка посмотрела на молодого человека в фиолетовом, который с трудом сидел на кровати. Она была преисполнена искренним восхищением по отношению к этому человеку, который, пролежав полмесяца на кровати, все же сумел выжить. «Кто ты?» Дуань Лин Тянь повертел головой. Он жесткости своего тела, у него возникло своеобразное ощущение, будто ему нужно было приспособиться к нему еще раз, и он озадаченно смотрел на вошедшую девушку. «Меня зовут Есюань», — улыбнулась ему девушка. «Ты действительно спал, если посчитать дни с тех пор, как я тебя нашла, то ты проспал минимум 18 дней». «18 дней? Ты сказала, что я был без сознания 18 дней». Зрачки Дуань Линтяня сжались, и он удивленно переспросил. В то же время, пробежавшись по содержимому своего пространственного кольца, он вздохнул с облегчением, заметив, что дощечка дьявольской печати тихо лежит внутри него. Он помнил до того момента, когда коснулся рукой этой дощечки. Он еще помнил, что, когда коснулся ее своей ладонь, странная энергия внезапно хлынула, слилась с ним. В мгновение ока он потерял все ощущения в руке. Оправившись от шока, он почувствовал пронзительную боль в душе, а затем полностью потерял сознание. Потеряв сознание, он, казалось, впал в глубокую дрему и видел чрезвычайно странный сон. В этом сне его тело полностью вышло из-под контроля. Кроме того, он преобразился, и у него выросли фиолетовые волосы, а его глаза стали ало-красного цвета, в результате чего он выглядел как самый настоящий дьявол. Во сне он убил 6 старейшин форта Небесного Волка, и в конце концов, он даже увидел Фэн Удао. Он также вспомнил, что в этом сне он много раз хотел убить его, но приложив все свои силы, он сдерживался, но сдерживаясь несколько раз, он снова потерял сознание. В следующий раз он проснулся уже в этой маленькой комнате и даже увидел молодую девушку с нежной и красивой внешностью. Судя по ее рассказу, она спасла его. Более того, он проспал 18 дней, да. Впоследствии Дуань Линтянь увидел кивок девушки и, судя по ее чертам лица, она явно не лгала ему. Дуань Линтянь покачал раскалывающейся головой и, глубоко вздохнув, спросил: «Ты можешь рассказать мне, что случилось, когда ты столкнулся со мной?» «Я ничего не помню». Девушка кивнула, а затем сказала: «Когда я встретила тебя, ты лежал в камышовой постели, я просто случайно проходила мимо и увидела тебя, но заметив, что ты живой, я забрала тебя с собой». Договорив до этого момента, девушка рассмеялась. «Внешне ты выглядишь, кажется, довольно сбалансированным, но я никогда не думала, что ты окажешься довольно тяжелым». Дуань Линтянь смущенно рассмеялся, а затем спросил: «Где мы?» «Это мой дом, клан Е, город плывущих облаков», — ответила девушка, а затем спросила в ответ: «Хорошо, я уже сказал тебе свое имя, но ты не сказал мне свое. Я Дуань Линтянь». Дуань Линтяня слегка приоткрылся и улыбнулся ей. «Спасибо, что спасла меня, Дуань Линтянь. Тогда я буду звать тебя старший Дуань, а ты можешь звать меня младший Сюань». Есюань слегка улыбнулась. «Хорошо, младшая Сюань», — кивнул головой Дуань Линтянь. «Старший Дуань, ты спал 18 дней, а значит, ты голоден, верно? Я пойду приготовлю тебе что-нибудь», — сказала Есюань, и, не став ждать его ответа, она поспешила выйти из комнаты. Она очень добрая и хорошая девушка. Дуань Линтянь слегка улыбнулся, а затем напряг свое непривычное тело и встал с кровати. Затем он вышел из комнаты и начал разминаться во дворе. «Что именно произошло? Как я спасся от когтей тех 6 старейшин?» Подпривыкнув к своему телу, Дуань Линтянь нахмурился, так как совершенно не помнил, что произошло. Также этот странный сон, может быть, все во сне было правдой. Внезапно в его голове возникла безумная мысль, и когда эта мысль возникла, он никак не мог ее подавить, будто все во сне действительно было правдой. Если этот сон был реальный, разве эта дощечка дьявольской печати не слишком ненормально? Пробурчав себе под нос, он достал дощечку дьявольской печати из пространственного кольца. Она была холодна на ощупь, и Дуань Линтянь смутно чувствовал, что они с ней теперь были как-то связаны. «Можешь ли ты сказать мне, правда ли это?» Дуань Линтянь посмотрел на дощечку дьявольской печати и спросил вслух. Не увидев никакой от нее реакции, Дуань Линтянь убери его и пробормотал: «Основываясь на том, что я знаю сейчас, все это может быть реальным, в противном случае я бы не смог выжить от 6 старейшин форта Небесного Волка». Фигура в фиолетовых волосах и ало-красными глазами из сне обладала силой, намного превосходящей старшего. Под старшим Дуань Линтянь имел в виду именно заместителя мастера секты клинков, 13-го меча, который обладал силой на 9 уровне стадии трансформации пустоты. Более того, сила 13-го меча была выше, чем у обычного эксперта 9 уровня стадии трансформации пустоты. Это ясно понималось из того, что 13-й меч мог на равных сражаться против 2 противников, один из которых также обладал силой на 9 уровне стадии трансформации пустоты, а другой на 8 уровне стадии трансформации пустоты. У меня во сне была сила, которая, вероятно, находится на стадии боевого монарха. Вспомнил Дуань Лин Тянь чрезвычайно ясный сон и пробормотал про себя. Тому, внезапно, с поворотом его мыслей, он вспомнил Тому, который заблокировал удар старейшины форта Небесного Волка и умер на его глазах. Если все во сне было правдой, то можно сказать, что Тому спас его, потому что Тому выиграл ему время и позволил, положившись на силу дощечки дьявольской печати, убить 6 старейшин и избежать опасности. Глава 841. Побочный эффект. Тем временем, Есюань вернулась и, поставив поднос с миской горячей каши на каменный стол во дворе, она улыбнулась парню и сказала: «Старший Дуань, ты так долго не ел, поэтому ты наверняка не сможешь переварить рис, поэтому я приготовила для тебя кашу из пшена. Спасибо тебе». Вдохнув аромат каши, аппетит Дуань Лин Тяня сильно возбудился, и, сев за стол, он начал есть. Вкус каши был очень хорошим и, очевидно, ее тщательно готовили. «Младшая Сюань, ты хорошо готовишь. Тот, кто женится на тебе в будущем, несомненно, будет наслаждаться счастливой жизнью», — улыбнулся Дуань Лин Тянь. Но Дуань Лин Тянь тут же заметил, что из-за его шутки Есюань горько улыбнулась. «Младшая Сюань, что случилось? Я что-то не так сказал?» — всполошился парень. «Нет». Есюань покачала головой и, выдавив из себя улыбку, перевела тему. «Верно, старший Дуань, почему ты лежал на камыше на выезде из города плывущих облаков?» Дуань Лин Тянь не мог не рассмеяться, когда услышал ее, и ответил: «Я не знаю». «Ты не знаешь?» Есюань была ошеломлена, но по его лицу поняла, что он не лгал ей. Но что именно испытал человек, который проспал целых 18 дней, но не получил ни одной травмы или не заболел? «Да». Дуань Лин Тянь кивнул, а затем, казалось, подумал о чем-то и спросил: «Младшая Сюань, ты сказала, что клан Е живет в городе плывущих облаков. Знаешь ли ты, где находится форт Небесного Волка?» «Форт Небесного Волка?» Есюань была шокирована услышанным. «Старший Дуань, ты говоришь об одной из 4 великих держав в южной части Северной пустыни, форте Небесного Волка?» «Одна из 4 великих держав в южной части Северной пустыни?» Дуань Лин Тянь был ошеломлен, а затем с любопытством спросил: 4 великие державы, о которых ты упомянула, не могут же быть фортом Небесного Волка, сектой клинков, небесным храмом и сектой разрыва эмоций, верно?» «Именно». Есюань кивнула и уточнила: «Старший Дуань, почему ты спрашиваешь о форте Небесного Волка?» «Форт Небесного Волка расположен в южной части Северной пустыни, и это в самой южной части. Он очень далеко от нас, где мы находимся». Плохое предчувствие возникло в сердце Дуань Лин Тяня. «Город плывущих облаков расположен на востоке Северной пустыни», — сказала Есюань. «Восточная область Северной пустыни?» Дуань Лин Тянь был ошеломлен, а затем, оправившись от шока, про себя он смеялся. «Как я попал в восточную часть Северной пустыни? Вероятно, между этим местом и южной областью Северной пустыни очень большое расстояние, верно? С моей текущей силой, если я отправлюсь один в южную часть Северной пустыни и направлюсь в секту клинков, я однозначно окажусь в опасности. Это чрезвычайно рискованно». Думая об этом, он ощущал беспомощность. «Похоже, мне придется придумать другой способ, если я хочу отправиться в секту клинков», — Дуань Лин Тянь думал в своем сердце. «Юная мисс». Прямо в этот момент из-за пределов двора прозвучал голос. Патриарх услышал, что молодой мастер, которого вы спасли, проснулся и попросил вас привести молодого мастера к нему. «Что хочет отец?» Есюань нахмурилась. Она не хотела этого делать. «Младшая Сюань, я никогда не думал, что ты дочь патриарха клана Е. Сейчас я уже провел некоторое время в клане Е, поэтому мне нужно увидеться с патриархом», — улыбнулся ей Дуань Лин Тянь. Раз Дуань Лин Тянь сказала это, то Есюань, естественно, не было причин отказываться, и она повела его в зал аудиенции клана Е. В зале аудиенции патриарх клана Е сидел на главном месте. Етину было около 50 лет, и он имел обычную внешность, но между его бровями виднелось место, из-за которого понималось, что он из людей высокого статуса. На сиденье под ним сидел мужчина около 40 с лишним лет. Черты лица мужчины был немного похожи на Етина, но между его бровями виднелась мрачность и безжалостность. Очевидно, он не был обычным человеком. Этот человек был третьим старейшиной клана Е, Е Хуэй, и он был младшим братом Етина. «Старший брат, я не хочу говорить о младшей Сюань вот так, но она, как нетронутая девственница, привела мужчину в свой собственный двор. Если это достигнет ушей клана Чень, примут ли они это?» — тихо спросил Яхуэй. «Увы», — Етин вздохнул. «Эта маленькая девочка, Сюань, как и ее мать, добрая и чистая. Но я слышал, что этот человек пролежал на кровати 18 дней и проснулся только сегодня, поэтому между ним и ней ничего не должно быть. Кроме того, я верю, что она не сделает то, чего не должна», — добавил Етин. «Я готов поверить ей, но как только новости распространятся, как на него посмотрят посторонние? В то время, разве клан Чень не уничтожит наш клан?» Когда Яхуэй закончил говорить, его лицо опустилось. «Поэтому, старший брат, как только она приведет этого ребенка, я попрошу его уйти, и ты не должен ему помогать. Увы, я знаю, что делать, но в конце концов, его привела младшая Сюань, поэтому ты должен, несмотря ни на что, оставить ее репутацию нетронутой», — вздохнул Етин. «Я понимаю», — кивнул Яхуэй. Дуань Линтянь шел за Е Сюань, и они наконец прибыли в зал. Войдя в зал, Дуань Линтянь сразу заметил на себе два взгляда. Один из взглядов был обычным и даже вежливым, в то время как другой взгляд был не только свирепым, но и необузданным. Выражение лица Дуань Линтяня слегка изменилось, а затем он поднял голову и бесстрашно встретился взглядом с владельцем. Так на него смотрел Яхуэй, который сидел на сиденье ниже места патриарха. Распространив свою духовную силу, он тут же узнал, что культивация того мужчины была лишь на первом уровне стадии толкования пустоты. «Отец», — войдя в зал, Е Сюань поклонилась Етину и равнодушно взглянула на Яхуэя. «Второй дядя, Хаймэм». Яхуэй холодно хмыкнул, и это холодное хмыканье было направлено как к Дуань Линтяню, так и к Е Сюань. «Младшая Сюань, ты становишься все более и более грубой. Я изначально не знал почему, но сейчас мне кажется, что ты заражаешься этим от своих знакомых. Учиться плохому, а не хорошему, плохая привычка. Если в будущем ты пойдешь в клан Чень, то разве они не будут высмеивать наш клан за отсутствие воспитания?» Яхуэй холодно взглянул на Дуань Линтяня, а затем посмотрел на Е Сюань и язвительно заговорил. «Второй дядя». Е Сюань немного помрачнела и, посмотрев на Яхуэя, она тихо ответила ему: «Мой друг не обижал тебя, не так ли? На каком основании ты говоришь о нем плохо? Кроме того, я уже сказала, что не выйду замуж за бесполезного парня из клана Чень. Если хочешь, чтобы кто-то женился, выходи за него сам. Ты-ты». Яхуэй разозлился до такой степени, что выражение его лица стало яростным, а затем он посмотрел на Етина. «Старший брат, смотри, смотри, это твоя хорошая дочь, Сюань». Етин нахмурился и начал ругать ее. «Как ты можешь так говорить со своим вторым дядей?» «Второй дядя?» Е Сюань рассмеялась и насмешливо ответила: «Я приняла его за своего второго дядю, а он принимает меня за племянницу, ради того, чтобы польстить клану Чень, ради того, чтобы наладить с ними отношения, и ради его собственной выгоды. Он тайно продал меня, у меня нет второго дяди, вроде него», — решительно заявила Е Сюань. Истерические слова Е Сюань не просто ошеломили Етина и Яхуэя, они даже ошеломили Дуань Линтяня. Была ли это все еще чрезвычайно нежная Е Сюань, но Дуань Линтянь смог понять конфликт между Е Сюань и ее вторым дядей. Неудивительно, что ее лицо так исказилось, когда я сказал, что тот, кто женится на ней, будет наслаждаться счастливой жизнью. Оказывается, что у нее было соглашение о браке, тайно заключенная ее вторым дядей, и она вынуждена выйти замуж за бесполезного молодого человека. Дуань Линтянь всегда был сообразителен и легко угадал последовательность событий. «Старший брат, похоже, младшая Сюань имеет большие претензии ко мне. Я действительно хочу попросить тебя рассудить нас. Я сделал это ради общего положения клана или нет? Союз по браку с кланом Чень выгоден только для нашего клана и не вреден». Яхуэй посмотрел на Етина и медленно заговорил: «Младшая Сюань, ты...» Когда Етин снова хотел поругать Е Сюань, Дуань Линтянь сделал несколько шагов вперед и встал перед Е Сюань. Он посмотрел на Етина и прервал его: «Дуань Линтянь приветствует патриарха». «Пф». Яхуэй холодно хмыкнул и пробормотал: «Разве вы не знаете, что прерывание – чрезвычайно грубая вещь? Откуда младшая Сюань нашла такой мусор?» Несмотря на то, что Яхуэй не сказал этого Дуань Линтяню, он, очевидно, говорил о Дуань Линтяне. «Мусор». Лицо Дуань Линтяня слегка опустилось, а жажда убийства мелькнула в его глазах, когда он услышал это. В то же время, когда Дуань Линтянь ощущал раздражение, Первородная энергия в его теле начала беспокоиться, и мысль об убийстве Яхуэя возникла в его сердце. Более того, это желание становилось все сильнее и сильнее, и постоянно убеждало и желало контролировать его чувства. На какое-то время Дуань Линтянь испугался до такой степени, что вся его спина покрылась холодным потом. Сделав глубокий вдох, его беспокойные чувства ослабли, и он был потрясен в своем сердце. «Когда это я успел так разозлиться? Я чувствую, будто мои чувства немного вышли из-под контроля. Похоже, тот сон действительно был настоящим. Мои чувства, должно быть, были затронуты дощечкой дьявольской печати, и она оставила побочный эффект». Дуань Линтянь тут же вспомнил, что он видел во сне только кровожадные и жестокие чувства, и они полностью подавили его нормальные чувства. Таким образом он сумел определить, что это был побочный эффект, оставленный после того, как дощечка дьявольской печати даровала ему огромную силу и позволила убить всех. Первоначально я думал, что раз у меня есть дощечка дьявольской печати, она сможет дать мне силу в любое время, и в будущем, когда я столкнусь с опасностями, и я смогу положиться на ее энергию и избавиться от трудностей. Но теперь, оказывается, это не так просто. Оказав мне помощь, дощечка дьявольской печати также оставила тяжелую травму и изъян в моей душе, в результате чего мои чувства вышли из-под моего контроля. Возможно, если бы инцидент во сне произошел еще раз, мои чувства были бы еще более неподконтрольны мне, и в конце концов, даже я сам был бы совершенно не способен контролировать это, превратившись в настоящего дьявола. Подумав об этом, Дуань Линтянь почувствовал небольшой страх в своем сердце. Конечно, нужно было заплатить цену, используя силу, которая не принадлежала самому себе. Ничто не приходит бесплатно в мире. Глава 842. Переоценка способностей. Дьявольская скрижаль слишком ужасна. Если это возможно, я должен сделать все возможное, чтобы в будущем не использовать ее энергию. Дуань Линтянь решил в своем сердце. Вернувшись в чувства, Дуань Линтянь не мог не рассмеяться, вспомнив, что пробормотал ранее второй дядя Есюань, Яхуэй. Впоследствии Дуань Линтянь посмотрел на Есюань, лицо которой было настолько разозленным, что она казалась маленьким тигром. Она уже намеревалась начать словесную атаку на Яхуэя, как он прервал ее. «Младшая Сюань, если кто-то намерен принять счастье своих близких как пустяковое дело ради собственной личной выгоды, то ты думаешь, что человек хуже животного?» «Ну конечно». Есюань, которая уже хотела раскричаться на Яхуэя, мгновенно улыбнулась, когда она услышала Дуань Линтяня. В то же время, она озорно и втайне подняла палец вверх Дуань Линтяню. «Хватит!» Наконец, Етин больше не мог смотреть. «Остановитесь, все вы! Ты молодой человек, которого спасла Сюань, верно?» Етин посмотрел на Дуань Линтяня и равнодушно спросил. «Да», кивнул Дуань Линтянь. «Теперь с тобой все в порядке, верно?» — спросил Етин. «Да», еще раз кивнул Дуань Линтянь. «Раз ты в порядке, то возьми эти 10 камней происхождения низкого качества и возвращайся туда, откуда пришел», — равнодушно ответил Етин. В то же время, он поднял руку и небрежно бросил 10 камней происхождения низкого качества прямо под ноги Дуань Линтяню. Глаза Дуань Линтяня сузились. Это выглядело актом унижения его и давления на его достоинство, верно? «Отец, что все это значит?» Красивое лицо Есюань помрачнело, когда она увидела эту сцену, и сердито крикнула: «Старший Дуань мой друг, и унижение его унижает меня, быстро извинись перед ним». Лицо Етина опустилось и было чрезвычайно неприглядным, когда он увидел, что его дочь стоит за постороннего. Просить его извиниться, это было возможно? «Пффф», Яхуэй рассмеялся, а затем холодно и безразлично взглянул на Дуань Линтяня и сказал: «Старший брат, думаю, что этот ребенок думает, что этого слишком мало. 10 камней происхождения низкого качества немало», — равнодушно отрезал Е. «Наш клан ничего ему не должен, это он должен нашему клану». «Патриарх, вы не правы», — Дуань Линтянь прищурился и равнодушно добавил: «Даже если я кому-то что-то должен, я должен младшей Сюань. Какое это имеет отношение к вашему клану? Младшая Сюань является членом нашего клана. Раз ты должен ей, ты, естественно, должен нашему клану». Етин презрительно взглянул на Дуань Линтяня и холодно расхохотался. «Ха-ха-ха». Дуань Линтянь громко рассмеялся необузданным и безудержным смехом. «Над чем ты смеешься?» — спросил Етин низким голосом. «Хочешь сказать, я не прав? Патриарх Е, вы все еще помните, что младшая Сюань является членом вашего клана. Вы не обсуждали ее брак с ней, а в частном порядке договорились за нее с другим. Вы думаете, что относитесь к младшей Сюань как к члену клана Е? Вдоволь насмеявшись, Дуань Линтянь усмехнулся. Скорее всего, в ваших глазах младшая Сюань является лишь инструментом в этом вопросе, инструментом для вашего клана Е, инструментом, который нужен для объединения с кланом Чэнь через брак. Как только Дуань Линтянь сказал это, выражение лица Етина стало крайне неприглядным. Е Сюань, которая стоял позади Дуань Линтяня, начала сильно волноваться и сжала свои тонкие кулачки, ведь Дуань Линтянь произносил эти слова от сердца. Хаем, парень, это не твое дело и ты не можешь вмешиваться в дела нашего клана. Е Хуэй встал со своего места и сердито взглянул на Дуань Линтяня, крикнув на него мрачным голосом. Что? Вы только что сказали, что я должен вашему клану, но теперь вы утверждаете, что я не могу вмешиваться. Ярко улыбнулся Дуань Линтянь. Етин встал со своего места, а первородная энергия на его теле мерцала, как пламя, и он холодно закричал на Дуань Линтяня. Наш клан Е не приветствует тебя, убирайся. Отец, что ты делаешь? Старший Дуань, мой друг, если ты хочешь, чтобы он ушел, то я уйду с ним. Посмотрим, как ты объяснишь это клану Чэнь. Е Сюань сделала шаг вперед и, будучи не сильно высокой, встала перед Дуань Линтянем. Она развела руки в стороны, чтобы защитить его, так как очень боялась, что Етин нападет на Дуань Линтяня. Ты, Сюань, уйди с дороги. Выражение лица Етина помрачнело еще сильнее, когда он увидел, что его дочь вступается за постороннего. Даже при том, что Е Сюань не была старой, она продолжала игнорировать Етина. Если ты не уйдешь, то я больше не буду считать тебя своей дочерью. Из-за сильной ярости Етин громко взревел. Выражение Е Сюань мгновенно побледнело, и она удрученно пробормотала. Изменилось, все изменилось. Отец, который в прошлом не чаял во мне души, никогда не вернется. Отец, который обещал матери перед смертью, что он позволит мне жить счастливо, ушел. Отец, который никогда не кричал на меня, ушел. Дуань Линтянь вздохнул. У каждой семьи свои проблемы, это был факт. В этот момент он чувствовал уныние Е Сюань, но он не знал, как он должен ее утешить. Но в глубине души он уже принял решение. Он, конечно, поможет этой доброй молодой девушке выдержать эту ситуацию. Сюань. Етин вздохнул, когда услышал ее бормотание. На самом деле, молодой мастер клана Чэнь неплох, несмотря на то, что он обычно слишком распутный и недисциплинированный. Его отец уже сказал, что он просто время от времени развлекается и что он очень хорошо к тебе относится. Отец, позволь спросить, ты веришь в его глупости? Усмехнулась Е Сюань, чья красивая дочь не была им облюбована. Если не 100, то по крайней мере 80 молодых девушек решили покончить жизнь самоубийством после его распутств. Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за бесполезного распутника вроде него? Отец, ты хочешь столкнуть меня в огненную яму ада только ради помощи, которую клан Чэнь сможет оказать клану Е после свадьбы? Последовательные риторические вопросы Е Сюань заставили Етина потерять дар речи, и он не знал, что ей ответить. Сюань, ты должна быть разумной. Ты член клана Е, поэтому ты, естественно, должна думать обо всем клане, пожертвовав собой. Ты позволишь нашему клану Е подняться на ступень выше, и наш клан никогда тебя не забудет. Вмешался Е Хуэй. Независимо от того, насколько высоко стоит клан, полагающийся на жертву женщин, этот клан не сможет изменить неполноценность своих костей, и рано или поздно он снова упадет. Презрительно фыркнул Дуань Линтянь. В своей жизни он чаще всего смотрел свысока на таких людей и силы, которые полагались на женщин ради собственной выгоды. Парень, ты ищешь смерти. Е Хуэй вышел из себя и больше не мог сдерживаться. Казалось, будто он превратился в свирепого зверя и прямо набросился на Дуань Линтяня. Бах! Он ударил с ладонью. Его первородная энергия смешалась с его материализовавшейся концепцией воды, и их объединенная атака полетела прямо к груди Дуань Линтяня. Старший Дуань, берегись. Е Сюань, которая до сих пор страдала от внутренних переживаний, помрачнела от увиденного, а ее глаза наполнились сильной яростью к Е Хуэю. Етин мог остановить Е Хуэя, но не сделал ни одного движения и холодно наблюдал со стороны. Но в следующий момент он не смог поддерживать своего самообладания, и его зрачки мгновенно сжались. Хлоп! Раздался громкий звук. Дуань Линтянь небрежно ударил своей ладонью и просто отмахнулся от энергетической ладони Е Хуэя. Выражение лица Дуань Линтяня осталось неизменным, А Яхуэй тут же покраснел. «Ты переоцениваешь свои способности. Между нами нет вражды, но ты хочешь убить меня только потому, что я сказал несколько правильных слов». Дуэн Лин Тянь холодно и равнодушно посмотрел на Яхуэя и спросил его низким голосом. Рот Яхуэй наполнился кровью, но он не выплюнул ее, потому что не желал показывать слабость перед Дуэн Лин Тянем, поэтому естественно, что он ничего не ответил. «Какой смысл сохранять культивацию такому человеку, как ты?» – холодным тоном произнес Дуэн Лин Тянь. «Держи свои руки». Когда он услышал слова Дуэн Лин Тяня, Етин, почувствовавший неладное, понял, что хотел сделать парень, и его лицо помрачнело. Свист. Без малейших колебаний, Етин вылетел и как свирепый тигр бросился в сторону Дуэн Лин Тяня. Есюань была ошеломлена, когда Дуэн Лин Тянь легко принял удар ладонью Яхуэя, потому что она никогда не думала, что он обладал такой грозной силой. Ее второй дядя был экспертом на стадии толкования пустоты. Даже если взять весь город плывущих облаков, он мог считать одним из сильнейших. Не успев оправиться от шока, ей лицо побледнело, потому что она увидела, что ее отец на самом деле набросился на Дуэн Лин Тяня, и она не могла не волноваться за парня, потому что сила ее отца была еще выше, чем у ее второго дяди. Бах! Скорость Етина была быстрой, но скорость Дуэн Лин Тяня была быстрее, и второй рукой он потянулся к Дань Тяню Яхуэя. В следующее мгновение Дань Тянь Яхуэй был разорван на части, и его мощная первородная энергия полностью просочилась наружу. А-а-а! Жизненно важная кровь для Яхуэя хлынула наружу в момент, когда его Дань Тянь был поражен и больше не сумев сдерживать свою кровь во рту, он выплюнул ее наружу. «Ты ухаживаешь за смертью». Етин наконец-то добрался до парня и ударил Дуэн Лин Тяня, который стоял к нему спиной, духовным мечом. Его меч целился прямо в жизненно важную точку Дуэн Лин Тяня с намерением убить его одним ударом и отомстить за его младшего брата, которому тот покалечил культивацию. Вжух! Пронзительный вой меча вошел в уши Дуэн Лин Тяня в мгновение ока и заставил его поднять брови. Ураган! В следующий момент Дуэн Лин Тянь легко сверкнул в сторону и избежал удара мечом Етина, и остановившись неподалеку, он холодно посмотрел на него. Етин был боевым мастером второго уровня стадии толкования пустоты, и он также не воспринимал Етин всерьез. Но когда он подумал о том, что Етин был отцом Есюань, он не сделал и шагу против него, так как не хотел, чтобы она страдала, а больше хотел помочь этой добросердечной молодой девушке. «Старший брат, отомсти за меня, отомсти за меня!» Яхуэй держался за Дань Тянь, сидя на земле, и просто выл от боли и печали. «Отомстить за тебя?» Уголки рта Етина свернулись в горькую улыбку. Как он мог отомстить за своего младшего брата? Удар меча был его самым сильным ударом и самым быстрым ударом. Тем не менее, он только что ударил Дуэн Лин Тяня именно им, но он легко увернулся от него. В этот момент то, что он чувствовал, было чем-то, что только он ясно понимал. Он четко осознавал одно, и именно то, что сила Дуэн Лин Тяня превысила его воображение, и что парень в фиолетовом был совершенно на другом уровне по сравнению с ним. Глава 843. Разрыв помолвки. «Ты кто ты на самом деле?» Етин посмотрел на Дуэн Лин Тяня и, горько улыбнувшись, спросил. Став свидетелем силы Дуэн Лин Тяня, Етин не смел выходить за рамки как патриарх клана Е, потому что он знал, что перед истинным экспертом, патриарх клана Е вроде него ничем не отличался от муравья. Если Дуэн Лин Тянь хотел убить его, то мог легко это сделать, но не делал этого, потому что он был патриархом клана Е. «Я друг младший Сюань», – пробасил Дуэн Лин Тянь. «Старший брат, зачем ты тратишь время на разговоры с ним? Быстро убейте его». Когда Яхуэй заметил, что Етин не предпринимал никаких действий, а разговаривал с парнем, то не выдержал и закричал: «Убейте, убейте, убейте! Все, что ты знаешь, это убивать. Если бы он хотел убить меня, я бы умер несколько раз». Етин слегка испугался из-за слов Яхуэя и тут же слегка раздраженно выругал его. «Что?» Лицо Яхуэя побледнело, и уже испытывая сильную боль искалеченного Дань Тяня, он не мог принять подобное и от шока потерял сознание. «Старший Дуань». Есюань полностью оправилась от шока и поняла, что этот молодой человек в фиолетовом, которого она спасла, обладал намного большей силой, чем ее отец и дядя. В мгновение ока он искалечил Дань Тянь ее второго дяди, а затем легко избежал яростного удара. Такой силе уступал даже ее дедушка, бывший патриарх клана Е. «Младшая Сюань, не волнуйся, я помогу тебе справиться с твоей проблемой». Дуэн Лин Тянь улыбнулся ей и обнадеживающе посмотрел на нее. В сердце Е Сюань потеплело, и затем, посмотрев на Етина, в ее глазах мелькнул след боли. В конце концов, она сказала: «Старший Дуань, можешь отпустить моего отца, глупая девчонка». Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся. «Ты же не приняла меня за дьявола, который убивает, не моргнув глазом, верно?» Есюань лишь улыбнулась на его слова. Дуань Линтянь посмотрел на Етина и холодно усмехнулся. «Патриарх, вы видели это? Даже если вы хотите пожертвовать своей дочерью, в момент, когда вы столкнулись с опасностью, она все равно поднялась и первой попросила о пощаде от вашего же имени. Она бы не стала пренебрегать вашей жизнью и смертью только потому, что вы хотите пожертвовать ею. В ее сердце вы ее отец, отец, который родил и воспитал ее», — ясно и громко произнес Дуань Линтянь. Етин горько рассмеялся, а затем убрал свой меч и вздохнул. «Ты думаешь, я действительно хочу жертвовать ею? Если бы у меня был другой способ, то даже если бы мне пришлось умереть, я бы не позволила ей выйти замуж за того ублюдка». Резкие слова Етина ошеломили Дуань Линтяня и Есюаня. Нынешнее отношение Етина полностью отличалось от его прошлого. «ХМПФ». Дуань Линтянь презрительно посмотрел на Етина. «Разве вы не хвалили молодого мастера клана Чэнь ранее? Почему сейчас вы изменили свое отношение?» «Я был вынужден обстоятельствами и просто хотел убедить ее». Етин вздохнул, а затем, нежно посмотрев на Есюань, он медленно направился к ней. Етин протянул руку и слегка погладил Есюань по голове, а затем заговорил нежным голосом: «Сюань, прости меня, это я во всем виноват, это я во всем виноват, отец». Есюань не помнила, как давно ее отец с такой нежностью разговаривал с ней, в результате чего ее глаза покраснели и она бросилась в объятия к отцу. Что именно произошло? В мгновение ока Дуань Линтянь и Есюань узнали о последовательности событий от Етина. Оказалось, что все это было вызвано только Ехуэем. Ехуэй в частном порядке согласился на просьбу клана Чэнь объединить оба клана посредством брака и согласился обручить Есюань с бесполезным молодым мастером клана Чэнь. Он хотел заручиться поддержкой клана Чэнь и получить много выгоды. Когда Етин узнал об этом, он был в ярости и даже лично отправился в клан Чэнь с намерением разорвать помолвку. Но согласился ли клан Чэнь? Клан Чэнь сообщил, что если клан Е разорвет помолвку, то они уничтожат весь клан Е. Они хотели сделать так, чтобы клан Е полностью исчез из города плывущих облаков и даже из истории. «Самый сильный в нашем клане Е – это отец, который редко покидает клан, но он только на третьем уровне стадии толкования пустоты. С тех пор, как произошел этот инцидент, я больше всего волновался, что отец узнает об этом. Как только он узнает, он наверняка убьет второго брата своими собственными руками». Договорив до этого момента, Етин разочарованно посмотрел на Ехуэя. «Кроме того, учитывая характер моего отца, он, конечно, приложит все силы ради Сюань и сражался бы с кланом Чэнь до конца. Но как только дело дойдет до этого, клану Е настанет конец. Клан Чэнь слишком силен. Они обладают двумя боевыми мастерами на четвертом уровне стадии толкования пустоты. Более того, верховный старейшина клана Чэнь даже на пятом уровне. Если мы ударим всем кланам по клану Чэнь, то просто ударив камнем по скале». Етин закрыл глаза со слегка страдальческим выражением и продолжил через некоторое время: «Поэтому я принял болезненное решение ради всего клана Е и должен был объединиться с кланом Чэнь, а также заставить Сюань сдаться. В этом отношении я не жалел сил и лично разрушал свои с ней отношения и даже пошел против данного своей покойной жене обещания. Сюань, прости, отец обидел тебя». Когда он закончил говорить, Етин горько заплакал. «Отец». Есюань крепко обняла своего отца, и две строчки чистых слез упали с ее глаз, и она пробормотала: «Почему ты не сказал мне раньше? Я всегда думала, что ты меня больше не любишь. Мне было так больно, очень больно». Дуань Линтянь не мог не вздохнуть, смотря на обнимающихся отца и дочь. Похоже, что он неправильно понял Етина. Етин был хорошим отцом, но в то же время был патриархом клана и должен был учитывать многие вещи. «Патриарх». Увидел, что Етин и Есюань разомкнули руки, Дуань Линтянь сделал шаг вперед и заговорил низким голосом: «Ранее вы сказали, что сильнейший в клане Чэнь является боевым мастером пятого уровня стадии толкования пустоты». «Да». Етин кивнул, и его взгляд тут же загорелся. «Дуань, неужели ты?» «Патриарх, я отправлюсь с вами в клан Чэнь». Дуань Линтянь прервал Етина и большими шагами вышел из зала, но дойдя до двери, он обернулся и посмотрел на Есюань. «Младшая Сюань, сегодня я разберусь с этой проблемой. Старший Дуань, «Ты действительно уверен?» – спросила Есюань. «Я не желаю, чтобы с тобой что-то случилось иначе, я не смогу простить себе всю свою жизнь, не беспокойся», – уверенно улыбнулся Дуань Линтянь. Он не воспринимал клан, чьим самым сильным членом был боевой мастер 5-го уровня стадии толкования пустоты. Все было бы хорошо, если бы они согласились решить проблему мирным путем, но если они откажутся, он не был против преподать им урок. Холодный свет вспыхнул в глазах Дуань Линтяня, когда он подумал об этом. Покинув поместье клана Е с Етином, они отправились бок о бок в сторону поместья клана Чень. По пути он узнал о некоторых вещах и о городе плывущих облаков от Етина. Клан Чень был абсолютным повелителем в городе плывущих облаков, и ни один клан не смел оскорблять их. В городе плывущих облаков имелось в общей сложности 3 клана вроде клана Е, и все они должны были вести свои дела, учитывая мнение клана Чень. Кроме того, каждый месяц они должны были передавать им часть прибыли. Какой властный клан! Глаза Дуань Линтяня ярко загорелись. С этим ничего нельзя поделать. На облачном континенте уважают сильных. Их клан Чень обладает 3 на 4 уровне стадии толкования пустоты, и он уже прочно закрепился на позиции повелителя в городе плывущих облаков. Вздохнул Етин. Из-за этих 3 экспертов наши 3 клана не смогут справиться с кланом Чень, даже если мы объединим силы. Дуань Линтянь кивнул, так как это было вполне логичным. Несмотря на то, что между 3-м и 4-м уровнем стадии толкования пустоты была лишь 1 ступень, их силы все равно сильно отличались на целых 20 древних рогатых драконов. Такая разница в силе была похожа на пропасть, которую было невозможно преодолеть. Поместье клана Чень располагалось в восточной части города плывущих облаков и занимало чрезвычайно обширную территорию. Это было далеко не то, с чем могло сравниться поместье клана Е. Как и ожидалось от сильнейшего клана в городе плывущих облаков, Дуань Линтянь стоял в небе над поместьем клана Чень и смотрел вниз. Етин произнес с горькой улыбкой на губах: «Дуань Линтянь, разве мы не заходим слишком далеко? Несмотря ни на что, клан Чень является сильнейшим кланом в городе плывущих облаков. Патриарх, вы думаете, что если мы сегодня будем достаточно вежливы, клан Чень с готовностью согласится разорвать помолвку и проигнорировать все прошлые обиды?» — ответил вопросом на вопрос Дуань Линтянь. «Это невозможно», — тут же покачал головой Етин. «Если клан Чень узнает, что мы хотим разорвать помолвку, они, несомненно, начнут действовать в соответствии с угрозами и нападут на мой клан. Тогда, как вы думаете, есть ли разница между нашими действиями? Вторгнуться в клан Чень или вежливо зайти через парадную дверь?» — снова спросил Дуань Линтянь. Етин покачал головой. «Тогда вам нравится вот так, или же мы вежливо направимся к входной двери?» — снова спросил Дуань Линтянь. «Вот так». Глаза Етина загорелись, и казалось, будто он получил от Дуань Линтяня просветление, а затем, посмотрев на поместье клана Чень, он громко закричал: «Члены клана Чень, вы слушайте меня. Етин из клана Е пришел разорвать помолвку. Как мог ваш клан Чень позволить ни на что негодному вашему молодому мастеру осквернить мою дочь?» Голос Етина содержал первородную энергию и распространялся вокруг. Он походил на раскат грома, который взорвался в небе над поместьем клана Чень, и, несомненно, каждый в клане Чень услышал его. Дуань Линтянь был ошеломлен, но тут же поднял большой палец и ошарашенно одобрил: «Патриарх, похоже, что я недооценил вас». Изначально он хотел надоумить Етина сделать это, но кто знал, что Етин сделает все сам и даже сильно превзойдет его ожидания. «Это члены клана Е. Члены клана Е пришли разорвать помолвку». Все поместья клана Чень всполошилось из-за слов Етина. Кроме того, не только в поместье клана Чень, даже люди поблизости слышали, что сказал Етин. Что хотят сделать члены клана Е? «Члены клана Е провоцируют достоинство клана Чень. Мне кажется, что клан Е ищет смерти». Многие люди взлетели в небо из окрестностей поместья клана Чень и намеревались посмотреть на шоу. «Это патриарх клана Е, Етин». В мгновение ока кто-то узнал Етина. Кто это рядом с ним? Некоторые люди тут же метнули свои взгляды в сторону Дуань Линтяня. Глава 844. Получая клинок, я чувствовал, что этот голос принадлежал патриарху клана Е, но я никогда не думал, что это правда. Логически говоря, патриарх Е клана не такой опрометчивый человек, но зачем ему провоцировать клан Чень, я никак не могу этого понять. Может ли быть, что молодой человек около 25 лет способен помочь клану Е пойти против клана Чень? Неважно, верите вы этому или нет, я не верю. В небе над поместьем клана Чень Все больше и больше людей собирались и все смотрели на Етина и Дуаньлин Тяня. В этот момент, все, кто знал Етина, не смел поприветствовать его, так как очень боялись принести бедствие на себя. «Етин, что за желчь ты изрыгаешь?» В этот момент небо над поместьем клана Чень уже было полностью окружено людьми, и кудрявый бородатый мужчина в синей одежде взмыл в небо и закричал голосом, который был похож на раскат грома. Спустя короткое время кудрявый бородач оказался напротив Дуаньлин Тяня и Етина и холодно смотрел на них. «Етин, похоже, ты действительно не хочешь жить. Это третий старейшина клана Чень, Чень Лэй. Предположительно, Чен Лэй не только обладает огромной силой, его характер чрезвычайно взрывной и он часто убивает другого только из-за небольшого спора. Он грубый человек. Грубый человек не страшен. Такие люди страшны, если обладают силой». В мгновение ока некоторые люди узнали кудрявого бородатого человека. Окружавшей толпе зрителей было любопытно, что Етин будет говорить Чен Лэю. Под многочисленными пристальными взглядами предвкушения, Етин совершенно не обращал на Чен Лэя внимания, даже не смотрел на него, а вместо этого посмотрел на Дуаньлин Тяня. Младший Дуань, его зовут Чен Лэй, он старейшина клана Чень. Его культивация схожа с моей и находится на втором уровне стадии толкования пустоты. Второй уровень стадии толкования пустоты. Дуаньлин Тянь был слегка удивлен, так как он никогда не предполагал, что их повстречает человек, чья культивация не будет уступать Етину. Теперь Дуаньлин Тянь наконец понял, почему клан Чень был сильнейшим кланом в городе плывущих облаков. Только резервов и ресурсов было достаточно, чтобы заставить другие три клана, включая клан Е, стыдиться. «Етин, похоже, сегодня ты действительно отбросил весь страх». Чен Лэй дернулся от гнева, из-за того, что Етин проигнорировал его, а его глаза, которые были большими, как гонги, мгновенно широко раскрылись, когда он выкрикнул и вспыхнул прямо в сторону Етина. «Прикладывает насилие за любое несогласие». Это был третий старейшина клана Чень, Чен Лэй. Окружающие зрители восхищенно вздыхали. «Я уже давно слышал о репутации третьего старейшины клана Чень, и теперь, когда я увидел его сегодня, его характер действительно столь же взрывной, как говорят слухи. Етин, твой дедушка Чень сообщит тебе о последствиях провоцирования моего клана Чень». Энпал пути Чен Лэй поднял руку и в ней возникла духовная сабля, вокруг которой уже вихрилась энергия, наполненная фиолетовыми нитями. Ом! Окруженная молниеносной энергией духовная сабля опускалась прямо на голову Етину. В небе возник феномен. 77 силуэтов древних рогатых драконов и несколько тысяч силуэтов древних мамонтов внезапно вспыхнули с властной силой. Второй уровень стадии толкования пустоты. Второй уровень промежуточной концепции молнии. Духовное оружие четвертого ранга. Это была вся сила Чен Лэя. Етин стоял на месте и не предпринимал ни малейших действий. Его выражение не изменилось, в результате чего он казался чрезвычайно спокойным. Етин был ошеломлен от страха, опешив ахали зрители. В мгновение ока они поняли, что Етин не был ошеломлен от страха, а просто знал, что с ним все будет в порядке. Внезапно одетый в фиолетовое молодой человек рядом с Етином встал между ним и Чен Лэем на такой скорости, что многие даже не поняли, когда он там оказался. Впоследствии все увидели невероятную сцену. Молодой человек в фиолетовом быстро ударил голой рукой по сабле Чен Лэя, чем снова ошеломил окружающих людей. У них была только одна мысль: неужели этот молодой человек сошел с ума? В мгновение ока они поняли, что этот молодой человек не сумасшедший, а просто они сами его недооценили. Хлоп! Они увидели, что молодой человек на самом деле голой рукой схватился за саблю, и даже Чен Лэй был ошеломлен. Бац! Раздался оглушительный взрыв, и все увидели, что, когда молодой человек отбросил духовную саблю четвертого ранга Чен Лэя, он хлопнул того ладонью и отправил в полет. Чен Лэй вылетел как стрела, выпущенная из лука. Он, чье лицо стало бледным, как у простыны, выплюнул полный рот крови и сумел остановиться в жалком состоянии только через некоторое время. «Кто ты такой?» Чен Лэй теперь шокированно смотрел на парнишку в фиолетовом, так как во время удара он не успел разглядеть феномен неба и земли над ним, поскольку тот слишком быстро рассеялся и даже не успел сформироваться, и спросил он со страшным выражением лица. Молодой человек в фиолетовом слишком сильно шокировал его. Несмотря на то, что он увидел количество древних рогатых драконов во время его атаки, но только из-за того факта, что он голыми руками отбросил его саблю, он мог сказать, что он по крайней мере обладал силой эксперта четвертого уровня стадии толкования пустоты. «Я старший Е Сюань», столкнувшись с вопросом Чэнь Лэя, Дуань Лин Тянь равнодушно ответил. «Е Сюань», Чэнь Лэй нахмурился, а затем, казалось, вспомнил что-то. «Я вспомнил. Е Сюань, дочь Етина, человека, с которым наш клан Чэнь должен объединиться через брак. Но когда у клана Е появился кто-то вроде тебя», Чэнь Лэй спросил низким голосом. «Я не являюсь членом клана Е», сказал Дуань Лин Тянь. «На этот раз я пришел в клан Чэнь только ради того, чтобы помочь Е Сюань разорвать помолвку. Если твой клан Чэнь согласится разорвать помолвку и пообещает не вымещать свой гнев на клане Е, то все будут счастливы. Иначе...» «Иначе что?» Дуань Лин Тянь не закончил говорить, когда его прервал звучный и достойный голос. Следом крепкая фигура взмыла в небо и оказалась рядом с Чэнь Лэем. «Третий старейшина, вы в порядке?» «Патриарх», увидев прибывшего человека, даже если характер Чэнь Лэя был взрывным, он все равно почтительно поклонился. «Я в порядке, но этот молодой человек непрост, и он голыми руками отразил мой сильнейший удар. Его сила, по крайней мере, не ниже четвертого уровня стадии толкования пустоты». Дуань Лин Тянь просканировал прервавшего его человека. Это был крепкий мужчина средних лет, который слабо излучал ауру человека высокого положения, и когда кто-то услышал, как Чэнь Лэй обратился к нему, то понял, кто он такой. Патриарх клана Чэнь, Чэнь Дун. Когда он покинул поместье клана Е и направлялся в поместье клана Чэнь, Дуань Лин Тянь узнал от Етин, что этот Чэнь Дун был одним из двух боевых мастеров четвертого уровня стадии толкования пустоты в клане Чэнь. «Он голыми руками отразил твой сильнейший удар», — лицо Чэнь Дуна помрачнело. Он только что прибыл, поэтому не видел, в какой манере Дуань Лин Тянь отбросил саблю Чэнь Лэя. Хотя он знал, что сам мог принять полный удар Чэнь Лэя голыми руками, но он едва мог сделать подобное. «Могу я спросить, юноша, откуда ты?» Чэнь Дун посмотрел на Дуань Лин Тяня и спросил с небольшим страхом. По его мнению, раз этот молодой человек в фиолетовом обладал культивацией на четвертом уровне стадии толкования пустоты в таком возрасте, то была высокая вероятность, что молодой человек в фиолетовом перед ним обладал сильной поддержкой, и даже, возможно, был членом одной из великих держав в восточной части Северной пустыни. «Вы можете не знать о моем прошлом, даже если я скажу вам, поэтому нет необходимости рассказывать вам», — равнодушно произнес Дуань Лин Тянь. Даже если бы он сказал, что он прибыл из династии Дархан, люди в городе Плывущих Облаков, вероятно, не знали, где это находилось.